Глава 21. Утром молодой организм не без труда справился с похмельным синдромом. Покачиваясь у зеркала, Саша тщательно выбривал свой подбородок, а в тихо гудящей голове медленно, словно в киселе, плавали тягостные мысли. Вот она, банальная измена. Измена, конечно, измена. Можно придумать себе сколь угодно много оправданий. Но факт останется фактом. Сегодня баня, завтра встретил старую знакомую, секретарша слишком смазливая, просто подвез стелку, экзотики захотелось и прочее, и прочее. Но самое главное, отчего у Саши ныло под сердцем и холодок бегал по спине. Ведь она тоже может мне изменять. Так, не всерьез, не переставая любить меня. Мимоходом, словно в шутку, в насмешку. Задумавшись, Саша машинально скреб и скреб свою физиономию бритвенным станком. И лишь когда на гладко выбритой коже выступили первые капли крови, он пришел в себя. Холодная вода коснулась его лица, и вместе с ней в затуманенный разум пришло долгожданное отрезвление и покой. Словно грязную салфетку, Саша выкинул из головы мысли по поводу супружеской верности. И все его существо мобилизовалось перед решающей и значимой схваткой с хитрым и ловким коммерсантом Семой. Господин Шапиров встретил Александра в своем роскошном кабинете, как всегда бодр и весел, без тени усталости и уныния после вчерашнего продолжительного застолья, с горящим взором и распростертыми объятиями. «Саша, ну наконец-то! Как ты вчера?» «Хотя что я, вы молодые, что перепелочки, скок-поскок, ни сна вам, ни отдыха не надо, а мы старики!» «Ну, вас бы я стариком не назвал. Это вы скорее как перепелочка». В словах Саши не было и намека на подхалимаш. Он искренне завидовал тренированной печени Семы. «Семен Семенович, может быть, к делу? У нас там люди зрелищ жаждут, а без вашей аппаратуры телевидение не получается». «Это точно, точно, Саша, дорогой мой. Я начинал заниматься этим бизнесом с мурашками по коже. Господи, телевидение, кому это нужно? Я полагал, что дальше кабельных порнушек наш непритязательный обыватель не пойдет. И слава богу, я ошибся. Знаешь, сколько уважаемых людей захотели иметь свое телевидение? А все почему?» «Денег на нем много не сделать. Игрушка — это дорогая. Аппаратура-то — это еще полдела. Есть еще, батенька, такая штука, как эфир. А его заполнять надо. Фильмы, новости, ток-шоу, погоды там всякие. Это, я тебе скажу, таких затрат требует, что аппаратура по сравнению с этим просто слезы. Но люди идут на эти затраты. Потому что телевидение — это четвертая власть. А за власть человечества испокон веков готово было платить любые деньги». «Вы, конечно, правы, Семен Семенович, но слезы, о которых вы сейчас говорили, имея в виду аппаратуру, у вас гораздо выше, чем у конкурентов». «Саша, дорогой, что вы мне лечите? Я вам сейчас покажу все их прайсы». «Семен Семенович, прайс, как говорится, не догма. Давайте не будем торговаться, словно на колхозном рынке. Я вам приведу свои аргументы. Если буду неправ, я с удовольствием расстанусь со своими заблуждениями». Семен Семенович позеленел от злости, но все же молча и одобрительно кивнул. «Наш зритель не искушен в качестве предлагаемого ему телевидения. Я имею в виду качество картинки. И если вы еще помните родной Екатеринбург, то понимаете, что ни приличных антенн, ни телевизоров в нашем городе нет. Вы предлагаете мне DVS Pro. Безусловно, это передовые технологии, качество картинки и так далее и тому подобное. Но у ваших конкурентов за формат DV, который вполне подойдет для нашего города, условия гораздо приятнее в финансовом отношении. Если бы я просто поставил своей целью глобальную экономию, я бы приобрел секонд-хендовскую аппаратуру, супер ВХС, и сэкономил бы кучу времени и денег. А фирмы, занимающиеся продвижением таких форматов, как Digital S и DV-CAM, вообще засыпали нас своими предложениями». Лицо Семен Семеновича выражало непередаваемую муку. Его терзали сомнения, откуда этот уральский валенок нахватался всей этой телевизионной канители. Ведь он же, кроме родного Свердловского ГТРК и телевидения-то, в глаза не видел. Отчасти Сёма был прав. И этой неслыханной осведомленностью Саша был обязан своему отцу. Вернее, его знакомому, видеоинженеру со столичного канала, который проконсультировал Сашу и за 15 минут дал ему полную картину технических новинок, царящих в телевизионном мире. А самое главное, Саша выяснил, что Сёме все эти телеприбамбасы достаются за 30% от цены прайса. Такие сладкие условия японцы дали ему всего лишь на год, с целью продвижения нового формата на российский рынок. Поэтому Сёма мог опускаться в цене бесконечно. Ведь непроданная аппаратура не давала ему вообще никакой прибыли. Оправившись от такого неожиданного оборота дела, Сёма быстро собрался и, вымучив на своем лице натянутую улыбку, изрек. «Ну что ж, узнаю уральскую хватку, этакую демидовскую жилку. На золоте сидите, на меди, на никеле, нефть вон даже добывать стали. Все жметесь, боитесь лишнюю копейку потратить». «Так на том стоим. Копейка-то, как известно, рубль бережет», — парировал Саша. «Ну-ну, бережливый ты наш землячок. И насколько ты мечтаешь опустить старого еврея дядю Сёму?» «На 60%, Семен Семенович». «Да ты что, Саша? Саша, ты что, от вчерашнего не отошел, что ли? Погоди, я попрошу тебе кофейку сварить 60%. О чем ты, Саша?» 60%. Тебе что, денег дали на видео двойку Samsung, а ты решил на эти же деньги и канал обустроить? Ой, 60%. Ой. Сёма давно уже посчитал свои 10% со сделки, но уступать этому мальчику он не собирался. «Саша, Саша, я считал тебя деловым, деловым человеком. Почему ты просто не пришел и не попросил у меня денег? Ну зачем эти сказки про телевизионный канал?» 60%, ну изволь, изволь, я готов тебе как земляку скинуть, ну, 15, ну, 20%, и то с категоричным условием, что расходные материалы ты будешь покупать только у меня. Но, Сашенька, Сашечка, даже 20% — это совсем не 60%. Саша сидел и молчал. Он испытывал терпение Сёмы. И Сёма, не имея оппонента, стал переигрывать. Покопавшись в куче прайсов, он задумчивым видом промычал. «Ну, пожалуй, на некоторые позиции я подчеркиваю. На некоторые позиции я готов дать 25%, но не больше. Ну, пойми, Саша, я же коммерсант. Ну, вслушайся, коммерсант — это совсем не меценат. Ты же согласен, что я не могу подарить тебе эту аппаратуру». Саша безмолвствовал, как будто он присутствовал на представлении какого-то камерного театра. Сёма, побегав по кабинету, бессильно опустился на диван рядом с Сашей и усталым, поникшим голосом тоскливо завыл. «Саша, ну чего ты хочешь, а? Ну давай я тебе лично телек подарю. Нет, правда, не барахло какой-нибудь, плазменная панель. Ну, на стенку повесишь, будешь, так сказать, вспоминать дядю Сёму. Ну, хороший телек, десятку баксов стоит. Ну, я клянусь тебе, Саша, ну что ты хочешь?» «Я, Семен Семенович, хочу нормальную цену». «Подожди, подожди, ну давай разберемся. А что ты понимаешь под нормальной ценой? Нет, ты мне ответь, что ты понимаешь под словом «нормальное»? Ты на этих косоглазах выходил? Ты в министерстве взятки давал? Ты в таможню денег каждый месяц засылаешь? Нет, ты скажи мне, что ты подразумеваешь под словом «нормальное»? Для меня твои 60% — это ненормально, это сумасшедшая просьба. Но я ведь не сижу и не выплевываю в воздух такие пафосные речи. Изволь, изволь, только из уважения к твоей наглости я даю тебе на все скидку 30%. Ну давай, вставай, вставай, подписывай контракт, изверг уральский, бандюга екатеринбургский. Ну что ты сидишь? Что тебя опять не устраивает? 30% даю ему, а он сидит, ухмыляется». Сёма бессильно опустился в своё шикарное крутящееся кресло и замолчал, переведя дух. Саша встал и, подойдя к столу, за которым сидел обиженный на жизнь Шапира, тихо и вкрадчиво обратился к выдохшемуся коммерсанту. 40% и чёрным налом. В потухших глазах Сёмы блеснул огонёк, но он, не меняя позы, ответствовал. 35. Больше не дам. Это будет справедливо. Дяде Сёме тоже нужно жить. Саша протянул руку, и Сёма пожал её. Вяло, но пожал.